газеты пишут, бумага терпит, а мы читаем и верим даже. Клочок бумаги, что миром вертит, всегда найдется, всегда в продаже. Ой, не могу я без газеты, как ребенок без конфеты, как обжора без котлет, как военный без ракет. Читать газету люблю я лежа, но лучше сидя, так больше пользы. Все прочитаешь и помечтаешь, и облегченный ее бросаешь. Ой, не могу я без газеты, как ребенок без конфеты, как обжора без котлет, как военный без ракет. Моя газета уже писала о пользе мыла и вреде сала. Свою газету люблю я слушать, я начал мыться и бросил кушать. Ой, не могу я без газеты, как ребенок без конфеты, как обжора без котлет, как военный без ракет. А тут газету свою читаю, что кто-то мужа найти мечтает. Я отозвался, собой назвался, многом осеком он оказался. Ой, не могу я без газеты, как ребенок без конфеты, как обжора без котлет, как военный без ракет. Газеты просят купить могилу и гроб красивый, и сверху камень, а я пою им Хаванагилу. И не хочу я вперед ногами. Ой, не могу я без газеты, как ребенок без конфеты, как обжора без котлет, как военный без ракет. Когда газету не получаю, я так тоскую, я так скучаю. Я выпью водки, я выпью чаю, и телевизор дурной включаю. Ой, не могу я без газеты, как ребенок без конфеты, как обжора без котлет, как военный без ракет. Газеты пишут, бумага терпит, а мы читаем и верим даже. Клочок бумаги, что миром вертит, всегда найдется, всегда в продаже. Ой, не могу я без газеты, как ребенок без конфеты, как обжора без котлет, как военный без ракет. Не могу я без газеты, как ребенок без конфеты, как обжора без котлет, как военный без ракет.